Год, удивилась одна из сидящих. Не может быть, это события происходили полгода назад. Что, уже поразился Блон? Сука, брюнет, но я ввел подсчет, в том мире прошел год. Наверное, временный сдвиг. Насколько ты заметил, в чистилище было слабое притяжение, а чем дальше от гравитации, или же ее меньше, то там время идет быстрее, ответила Орлица. Что ж, тогда я немного попутешествовал в будущем, усмехнулся пацан. Что ж, думаю, вот так, и как вы поняли, я не знаю, что дальше случилось, поэтому не могли бы вы меня просветить. Да, конечно, отозвалась зеленоволосая. После твоей смерти, Коноха стала местом отчуждения, там шныряют всякие монстры, и уже не только недоангелы-демоны, как ты их назвал, теперь они немы, но также люди, которые погибли, стали оживать, превращаясь в некроморфов, их внешний вид просто отвратителен, несколько шиноби успели их сфотографировать. Она достала из-под сумка фотографию и протянула парню. Вот, держи. То, что предстало его взору, поразило панка до глубины души, потому что на него смотрело нечто, головы почти не было видно, все тело покрыто нарывами, которые гноятся, вместо рук огромные штыки, из живота торчат маленькие наростки, и все тело черного цвета. Тот еще видок, однако он не испугался, и даже скулы не дернул. Ты будто не удивлен, подметила Минма. Я просто многое уже повидал. Положил он фотографию на стол, и как я понимаю, управляет этим всем Хината Хьюга. Отвечу сразу, я знал ее раньше, ее тоже воскресили. Что с Узушия? Все войска, всех деревень мобилизуются, поскольку было собрано собрание всех Каге, всех деревень, но собрали этот совет Акацуки. Эта новость поразила парня, но он не стал перебивать. Впервые вижу его таким, обратился ментально Райкфу. Видимо, мы плохо его знаем, ответила птица. Ну так вот, практически весь континент поддержал этих ублюдков, только 7 деревень не перешли на другую сторону, образовав альянс. Поскольку наша деревня приняла сторону врага, нам пришлось бежать, иначе бы мы уже были мертвы. Девушки переглянулись. Киллер Би связался со всеми джинчурики по связи, не знаю как, но было сообщение, что мы, джинчурики, должны прийти в Узушия, где нас отправят на некий остров, где обеспечат защиту. Мы сняли этот домик, потому что находились в пути несколько дней, на самом деле, мы уже сегодня должны освободить дом, но ввиду обстоятельств в виде вас, продлили аренду еще на пару дней, закончила Фуу. Вы обе джинчурики? Спросил Узумаки. Нет, только она. Блондинка указала на подругу. Я лишь помогаю ей. Ясно. Парень встал с дивана. «Ты куда?» – спросил волк. «Мне нужно подышать. Крыша арендованного дома. Наруто», – подал голос Кьюби. «Я к тебе сейчас спущусь, дай докурить». Блондин медленно курил сигарету, размышляя над словами девушек, понимая, что ситуация кардинально поменялась и мир сейчас на грани полного пиздеца. Но вот сигарета закончилась, окурок был брошен на землю, последний клуб дыма выдохнут. Красноглазый лег, подложив руки под голову, закрыл глаза. Подсознание Наруто. Мы по локоть в дерьме. Сходу выдавил джинчурики. И не говори, я не думал, что Акацуки настолько сильно укрепит свои позиции. Дело принимает скверный оборот. Согласился Биджу. Ты пиздец как на учих теперь похож. Отвали. И без того тошно. Отмахнулся брюнет. Чё это? Поднял одну бровь хвостатый. Ведь можно нехило поразвлечься. Ты, блядь, серьезно? Ты видел, что нам показали хранители? Сколько невинных погибло из-за таких, как мы, тех, кто может в одиночку уничтожить деревню? Я не хочу этого, я хотел разобраться с Акацуки и на нейтральной территории покончить с Кагуей, но теперь придется сражаться против целого континента, убивать налево-направо, теперь на каждом клеймо предателя, не знаю даже кому можно верить теперь. Ты хоть понимаешь, что теперь начнется полный пиздец? Взорвался Наруто. Да, я понимаю. И я рад, что ты так считаешь, чутко улыбнулся Лис. Знаешь, хоть и говоришь, что не герой, что тебе похуй на всех, но ты все равно всем помогаешь, так кто же ты? Кьюби решил надавить на друга, и Панк прекрасно понял, о чем он. Я не знаю, мне вроде и плевать на все это, но взглянув на фото, понимать, что против тебя весь континент, слишком сложно остаться в стороне. Черт, дерьмо, дерьмо, схватился за волосы. Герой ли? Наруто, нужно что-то решать, попытался вразумить тюремщика заключенный. Что ж, раз уж мы можем пару дней отдохнуть, то я хочу отдохнуть. Узумаки подметил, что друг кивнул в знак одобрения. поэтому, давай пару дней оторвемся. Но перед тем, как уйдут эти двое, нам нужно запечатать в тебе силу Семихвостого, и поскольку война надвигается, то, перед тем как вернуться в Узушиа, нам нужно сделать все, что сможем, перед началом войны. Думаю, так будет лучше. Поддерживаю. Совсем-совсем неплохо. Кивая, говорил зверь. Ах да, слушай, насчет той блондинки, мне показалось, или у вас чакры схожи. О чем ты? Не понял собеседник. Когда ты соприкасаешься с кем-то, то я могу просканировать человека, и когда ты соприкоснулся с Фуу, то я понял, что она джинчурики, а вот когда касание было с Минмой, то мне показалось, что вы родственники, уж очень фон ваших чакр похож, возможно, она твоя сестра, заключил Ноика. Чего? Но если это так, она блондинка, желтоглазая, да и честно, выглядит она похожей на меня, а точнее, озарение. Ха-ха-ха-ха-ха, понятно теперь, в кого ты такой бледун. Мина-то красавчик, заржал лис. Хаем, эх, папа-папа, улыбнулся Панк, ведь теперь у него появилась какая-никакая, но все же семья. Но я это проверю. Как? Спросил друг. Увидишь, реальный мир, ёпт. Наруто подпрыгнул. Не пугай меня так, рядом сидела Минма. Я просто хотела поговорить, но заметила, что ты спишь, извини, что разбудила. Покосила она взгляд. Да ничего, слушай, мне нужно кое-что проверить, но перед этим, скажи, какие деревни входят в Альянс? А брюнет тем временем стал набивать серию печатей, довольно медленно. Что ты? Насторожилась блондинка. Не обращая внимания, я не собираюсь драться, если б хотел, то вы бы уже были мертвы, поэтому, опять же, не обращая внимания, сейчас поймешь, а пока скажи деревни, пожалуйста. Успокаивал собеседницу Панк, ладно, но следила за печатями. Водоворот, облако, горячие источники, камень, туман, долина и сны. Ну хоть сильные на нашей стороне. А тем временем он закончил, приложив ладонь к крыше. Фуинджуцу, печать крови. Но сказал название довольно тихо, но так, чтобы собеседница слышала его. Приложи ладонь и подай чакру. Взгляд подозрения. Не ссы, все хорошо. И улыбнулся точно так же, как она. Тут-то она сильно удивилась, смотря на него, подмечая схожесть между ними в этот момент. Ладно. Она подала чакру в печать, и та исчезла. И что это значит? Хаем, все просто. Ты моя сестра. Огорошил ее парень, но решил добить. Скорее всего, твоим отцом, как и моим, является Намикадзе Минато, Хокаге бывшего Листа. Я думаю, ты знаешь, что он мертв, и да, ты скажешь, что мы не похожи, так как я брюнет и у меня красные глаза. Но тут из пространственного кармана появилась фотография, где была изображена команда Наруто из Какаши, Саске, Ами и голубоглазого блондина. Она смотрела на нее и на собеседника и поражалась тому, что сейчас происходит. Да, знаю, поражает, но та просто кинулась на него в объятиях. Ёпт, ты че, мать, это такое счастье. Я всю жизнь была сиротой, не знала ни мамы, ни папы, а тут целый брат, говорит мне, что мой папа был одним из крутых людей, спасибо. Та чмокнула его в щеку. У меня столько вопросов. Давай скажу так, я тоже был сиротой, всю жизнь был изгоем, поскольку тоже являюсь джинчурики Девятихвостого, и да, я до сих пор им являюсь, даже после смерти. Было заметно сочувствие от Минмы. Моя мама была Узумаки, но она не являлась твоей мамой. Скорее всего, это была Кунаичи из твоей деревни, ну вот наш отец и нагулял. Немного посмеявшись, ответил Панк. Ха-ха-ха, здорово, но сколько тебе лет? Спросила она. Ну, получается, что 16. Она сильно удивилась, потому что Наруто выглядел на все 18. Шкет, а мне 19. Гордо выпучила грудь троечку. Старушка-сестренка, хах, никогда бы не подумал. Но тут же получил кулаком по голове. Ты как с сестрой говоришь, малявка, но при этом смеялась и была счастлива, так же как и Узумаки. А что это была за техника? А очень просто, вообще эта кровная печать сработает, даже если ты будешь моим дальним родственником, но я ее запрограммировал так, чтобы она сработала только в том случае, если ты окажешься мне кровной сестрой, ну или сводной по папе. И как видишь, сработало, отчитался парень. Прикольно, улыбнулась она. Ладно, идем к ребятам. Да, давай, домик. Наверное, прошло несколько часов, поскольку все говорили обо всем, Наруто и Минма предстали как брат и сестра, что сильно поразило всех, кроме Кьюби. Он был действительно рад за друга, что у него появилась семья, потому что понимал, насколько это важно, когда кто-то есть. Хвостатый ждал момента, когда снова сможет увидеть Курому. Но ребята сами решили, что сейчас им нужно отдохнуть от всего того, что приключилось с ними, дабы идти в бой с новыми силами. Все рассказали историю своих жизней, но тут был задан один веселый вопрос. «Слушайте, а вот, если я сейчас воскрес, можно ли считать это днем рождения?» — спросил у всех брюнет. «Думаю, что да», — вскочила Фуу. «Есть тут рядом местечко, где можно оторваться по полной?» — спросил красноглазый, кидая взгляды на Фуу, но и девушка не обходила парня вниманием. «Рядом есть деревня, но там нет заведений, поскольку их всех снесли, но есть алкомаркет», — посвятила всех Минма. «Тогда идем затариваться и устраиваем кутеж», — воскликнул Панк. «Я сегодня буду колдырить по-лютому. Ну у нас не так много», — хотела сказать зеленоволосая. «У меня есть». И тут из пространственного кармана появляется нехилая такая пачка денег. Узумаки похрустел ими. «Идем, ребятки». Деревушка рядом с убежищем. Компашка шла по деревне, рассматривая ее. Что поражало так, это то, что почти все ниндзя были уровня джонинов, которые патрулировали улицы. Вокруг шныряли дети-голодранцы, страдающие дистрофией, на ногах ничего не было, и было видно, как мозоли гноились на их ступнях, драная одежда скрывали синяки от побоев, которые им устраивали. Также были бродячие торговцы, бомжи, спящие в коробках. Все говорило, что деревня явно в упадке. Но все не так, хоть и были такие впечатления, но в зданиях стояли дорогостоящие магазины с оружием, комплектами брони, всякой всячины для шиноби. Каждый, кто проходил мимо, обращал внимание на странного брюнета, рядом с которым шел огромный черный волк, а на его плече восседала орлица, осматривающая все вокруг. Рядом же шли две красотки, и это явно создавало впечатление о парне, как об альфа-самце. «Почему здесь именно?» — так, попытался подобрать слова Наруто, но не вышло. После того, как деревни объявили о мобилизации войск, то шиноби перестали следить за близлежащими поселениями, дабы укрепить свои позиции внутри скрытых деревень, да и охраняются только дороги между деревнями. Вот и захватили маленькие деревушки мафиози, да бандиты, — обрисовала ситуацию Минма. «Ясно». Узумаки сжал кулак. «Ублюдки, куда все смотрят?» Это не ушло от Фу и Кьюби, но те не стали комментировать. Фу уже заметила злость брюнета и взяла его за руку, чтобы успокоить. Тот удивился такому поступку, но не выдрал руку. Спустя секунду он заметил магазин с одеждой и подумал, что пора бы уже перестать ходить под хинги и надеть чё-нить. «Я зайду в магазин одежды, я скоро, постойте тут». Орлица спрыгнула с плеча хозяина и приземлилась рядом с волком. Никто ничего не сказал. Блондин зашел в магазин и вышел оттуда спустя несколько минут. «Ну как?» — спросил он. «Мрачновато, но как раз под стать твоему образу», — ответила Минма, потому как на Узумаки была черная куртка, поверх белой кофты с капюшоном, который Наруто и накинул на голову, на ногах были черные штаны ниндзя, с подсумками и всем прочим, а на ногах были кеды. Но тут он услышал крик, причем детский. Узумаки быстро ринулся и, свернув за угол, оказался на площади, где несколько шиноби избивали маленького мальчика. Панк сжал кулаки и медленно начал подходить к сборищу. «Ай-ай-ай, помогите!» — кричал паренек. «Кричи сколько влезет, вор, никто не поможет, мы забьем тебя до полусмерти, как жалкую псину». У парня уже торчала кость из грудной клетки, и это явно было сломанное ребро, откуда лилась кровь. Его лицо уже заплыло кровью, парень был на последнем издыхании, как вдруг: «Эй, ублюдки кривозадые, если еще хоть один раз вы пнете этого паренька, я клянусь». Он выдержал паузу. «Твоя голова окажется в его заднице», — он указал на соседа. «Твоя в его, твоя в его, и так по кругу, и замкну я это в круг». Усекли, но те лишь засмеялись и пнули мальчика еще один раз. «Я предупредил». Тем временем уже все успели догнать Узумаки и приготовились к драке, но показал всем, чтобы опустили оружие и успокоились, а тем временем главный из них вышел вперед и стал давить своей чакрой на брюнета. «Вали отсюда, ущерб». «О, решил чакрой похвастаться, ну тогда мой черед». И тут из всех каналов Панк начал выпускать свою чакру. Все тут же припали на колено, включая всех джонинов, и даже Фуу припала на колено от столь мощной чакры. «Что за?» — удивилась Минма. «Неужели он стал настолько силен?» — поражалась Фу. «Скажи, чтобы я больше не спорил с Наруто. Это был рай. Ну а теперь, выблядки паршивые, готовы познать анальную кару?» Джинчурики медленно подходил к жертвам. «Нет, не надо», — молил главарь. «А-а-а, да сучка, умоляй меня, проси, Проси, чтобы я оставил тебя в живых. Наруто кайфовал. Прошу. Это уже был другой солдат, у которого уже кровь шла носом. Но как ни странно, обычные жители были не задеты. И даже тот мальчик. Хах, какие же вы мерзкие, жалкие. Ненавижу таких. Вы даже хуже жополизов. Вы хуилизы какие-то. Но хватит с вас. Он перестал высвобождать свою чакру. Спасибо. Отозвался один из них. Пожалуйста. Но тут появился дьявольская улыбка. Всего секунда, один миг, а уже все солдаты находились головами в жопе друг у друга, образуя круг. Те мучились, пытались вырваться, но ничего не получалось, они задыхались, начиная падать, их очко разразила неистовая боль, и когда уже последний свалился замертво, Панк произнес: «Датон, погребение». Все тела забрала земля, но остался один шиноби, который наблюдал за всем этим, и не мог сдвинуться с места из-за страха. «Передай начальству, что тут произошло, и валите нахуй из этой деревни». Тот махнул рукой, образуя вихрь, который сбил шиноби с ног, и тот побежал. «Это что сейчас было?» – удивилась Минма. «Хаэм, моя чакра!» – раздвинул руки в стороны брюнет. «А ты крутой типок!» – вставила свое слово Фуу. «Фен дать?» – улыбнулся тот. «Идиот!» Но все посмеялись. Люди смотрели на него как на спасителя, но все не решались подойти. Панк развернулся, подойдя к мальчику, тот уже отключился, а его жизнь могла оборваться с минуты на минуту, но блондин присел к нему и стал вливать свою чакру, она была белого цвета, все смотрели на это как на чудо, как будто бог спустился с небес, но вот все раны мальчика начали затягиваться, а спустя несколько минут, ему вернулся нормальный вид и он был совершенно здоров. «Так вот что я теперь могу, когда познал силы природы», — подметил Панк то, что его СЦЧ кардинально изменилось. «Ты поднялся на уровень Хагорома в молодости, только без глаз», — сказал Лис. «Герой!» — крикнул кто-то из толпы. «Стоять нахуй!» — крикнул на всю улицу брюнет. «Если хоть одна душа начнет меня восхвалять, придушу нахуй!» Эта ситуация поразила всех и даже девочек, но никак не волка с орлицей. Все разошлись, бегом. Мальчик тем временем пришел в себя и захотел что-то сказать своему спасителю, но тот повернулся к нему и дал пинка. «Вали», я сказал. «Ребенок убежал. Почему ты так поступил с ними?» — удивились девушки. «Мне незачем популярность в данный момент, я их спас, им этого достаточно, все, пойдемте дальше». Команда шла молча, направляясь к алкомаркету. «Герой, ха-ха-ха, ебать просто Бэтмен», — орал в подсознании Лис. «Завалился нахуй». Примечание к части. Поясню возраст Наруто, если кто запутался. 1. Вступительная часть. Пролог, глава 7, 8-9 лет. 2. Арка И. А. Глава 8-30, 9-5-15 лет. Б. Глава 31-37, 15-16 лет. 3. Арка 2. Именно сейчас она началась, нашему герою 16 лет. Так, картинки. 1. Наруто, лицо. Http статиц зирачан нет минма 28 Наруто Тхемовии 3 Аратониня 29 Фулл 1,235,244 Йотпг. 2. Наруто одежда http и артфилеру 1536 x 864 920 1039 www артфилеру Йотпг. 3. Минма https имп 3 гатфанру оригинал 1280 x 720 98 аниме ашина шинобу йотпг. 4. Фуу http bdn интери стп 11,252,829 имаги. 5. Некроморфы http имп 3 вики анацаки и нет cb 20,130,212,005,825 диацпаца и магис bb 4 инханцит слашер фул боды йотпг. Глава 39. Колдорщик 1. Глава 39. Колдорщик 1. Арендованный домик. Твою мать. Наруто открыл глаза, у него дико болела голова, глаза были красного цвета, но да, вы скажете, что он и так красноглазый, но у него и белок был весь красный, все капилляры полопались, на голове полный бардак, блин, и это как всегда, короче, видок был еще хуже, чем обычно, а это прям кобздосики. Дальше ухайдоханный приподнялся, облокачиваясь на руку, но тут почувствовал, что опирается на что-то мягкое, еле-еле повернув голову, с небольшим скрежетом, он обнаружил, что его рука лежала на груди Фуу, а сама девушка была абсолютно голой, что выяснил брюнет, приподняв одеяло. «Так, дело сделано», — подметил блондин с улыбкой, «но, блять, нихера не помню». Затем, оглядевшись, он обнаружил, что по всей комнате разбросаны кучу денег, просто охереть как много – плюс мешки, в которых лежали деньги, деньги, деньги, деньги, хоть Узумаки этого не видел, но был стопроцентно уверен в догадке. Сев, он начал спускать ноги на пол, но тут же услышал звон бутылок, еле-еле опустив взгляд вниз, увидел бутылок 40 не меньше, а в углу стояла канистра, и там явно был не сачок. Как в нас столько влезло? У меня, походу, алмазная печень, удивился картине парень. Бросив еще раз взгляд на прекрасное тело Кунаичи, Панк тыкнул пальцем в бок девушки. «Эй, вставай, отхопись», промямлила Зеленовласка. «Ох, ладно». Наруто встал с кровати, облокотился и схватил край, резко перевернув ложе. «А-а-а, сука», крикнула Джинчурики, вставая во весь рост, выпячивая достоинство. «Ты чё, вообще? Ох, бля, моя голова», схватилась она за голову, немного шатаясь. «Что за черт? Откуда все это?» Оглядевшись, спросила Фуу. «Не знаю, пойдем разбудим остальных». Пробираясь через пустые бутылки к выходу, проговорил красноглазый. «Эй, сладкая попка, ты ничего не забыл?» Немного кокетливо отозвалась красотка, указывая пальцем на член. «Ситуация понятна. Ты права, надо одеться». «Ну-у-у, зачем же?» Девушка повернулась, наклонилась, показывая все свои прелести, перевернув кровать обратно. «Я думаю, можно дать ребятам еще несколько минут. Та села на кровать, ты меня недооцениваешь». Узумаки подошел к любовнице, схватил ее за подбородок, опустив взгляд полной похоти на нее, медленно пройдя взглядом по обворожительным ножкам, поднимая взгляд на плоский животик, остановил свой взгляд на груди. Секунду спустя он поднял свой взгляд и впился в ее губы, нагло, грубо. Потом его рука схватила шею девушку, немного душа партнершу. Одним грубым движением он повалил ее на спину, а сам лег слева от нее. Левой рукой он схватил ей волосы, оттянув их. Брюнет открыл доступ к шее и начал ее целовать, при этом медленно покусывая. А правой рукой Узумаки раздвинул ноги Фуу, начав тереть киску красавицы, а ладонью надавливать на животик. Стон сорвался с женских губ, не выдержав такого напора парня. Спустя несколько секунд уже один палец погрузился в лоно, даря девушке удовольствие. Сам же парень в это время переключился на грудь янтарноглазой, медленно осыпая ее поцелуями и покусывая соски, оттягивая их, что вызывало у девушки новые волны стонов. Уже не выдерживая, она начала выгибаться. Тогда парень уже ввел второй палец, а большим пальцем тер клитор. Простынь уже была вся мокрая под киской Фуу, не имея сил больше сдерживаться. Она захотела повалить парня на спину, но тот схватил ей руки и одним ловким движением перевернул ее на спину, схватив бедра девушки. Он подтянул их к себе, заставив зеленого лосую выгнуться раком. «А ты наглый!» – простонала она, но Наруто промолчал и шлепнул по попке девушки, быстро введя раскаленный член во влагалище, что привело к незамедлительной реакции, и девушка тут же закричала. «Да, возьми меня!» Узумаки много раз повторять не надо. Он начал с силой вводить член внутрь, послышались шлепки из-за прикосновений с такой аппетитной попкой, он снова схватил ее за волосы и притянул к себе, она уперлась в его грудь, быстро повернув голову, вступая в долгий поцелуй, пока другой свободной рукой брюнет массировал грудь партнерши. Движения были грубыми, он сжимал соски до боли, но такая грань боли и наслаждения приводили девушку в неописуемый экстаз. С каждой секундой Панк двигался все быстрее и быстрее, но тут резко затормозил, перевернул девушку на спину, схватил ноги девушки, запрокинув их себе за плечи, и снова резко вошел в нее. Движения снова были учащенными, грудь колыхалась под таким напором, кровать начала скрипеть, ведь блондин вводил член с такой силой, что мама, блять, не горюй. Кульминация всей истории была близка к завершению, к девушке уже подходил оргазм, потому как стенки ее влагалища начали сужаться, что чувствовал парень, и тут девушку охватил спазм, а сама она выгнулась еще больше, схватил парня за грудь, впиваясь своими ногтями в него. Узумаки никогда не нравился этот момент, больно ПЗДЦ, да и ноги притянули все тело брюнета к партнерше, что было весьма неудобно, а лицо исказилось в гримасе. «Зовите экзорцистов, ебана мать!» И комнату охватил крик, а девушка упала безжизненным телом. «Ты все, что ли?» — поднял одну бровь красноглазый. «Да, ха, пошел ты!» — отмахнулась Зеленовласка. «Заканчивай!» Она перевернулась на живот, немного раздвинув ножки. Панк пожал плечами и быстро вошел в киску, поебав бабу в тект. Парень кончил минут через 15. Девушка успела кончить еще разок. «Ты, блядь, че, творишь, животное?» Вытирая себе спину салфетками, пыталась перевести дыхание в порядок девушка. «Я в душе, пойдем будить остальных». Спустя 20 минут, после душа, в котором, как и ожидалось, случился секс, ребята вышли и начали одеваться. «У меня из-за тебя смешная походка будет», — возмущалась Фуу. «Ну что поделать, фигурка у тебя просто шик», — пожал плечами Узумаки. Одевшись, парень пошел к двери и открыл ее, но потом закрыл. «Что такое?» — спросила Джинчурики. «Не понял юмора, но потом вновь открыл дверь. Какого хуя тут делает фламинго?» В коридоре бегала экзотическая птица, но тут она клюнула панка в хуй и побежала. «Стой, сука, я из тебя шавуху сделаю». Он побежал за ней, свернув за коридор, пробегая мимо туалета, он кое-что заметил, вернувшись назад, увидел такую картину. Облокотившись на унитаз своей головой, высунув язык, весь разукрашенный в разные цвета, да-да, вся шерсть была разрисована. «Эй, блохастый, вставай, эр-эр-эр-эр, отъебись, Узумаки, дай поспать», — прорычал волк. «Ну как хочешь». Брюнет схватил душ и начал поливать бедную собачку. «Я тебя сейчас», — вскочил на лапы зверь. Полегчало, убрал смеситель панк, немного, но голова будто чугунная. Но тут из другой комнаты, которая вела в кладовую, выходит какая-то пуделиха. «Почему я не удивлен?» — развел руки в стороны Узумаки. «Так, убери ее отсюда, а мы пока разбудим остальных». «Хорошо». Ребята вышли из ванны, а волк повел сучку на выход. Пройдя в гостиную, они открыли рты, все вокруг было усеяно разной херней. От статуи Будды, до голой скульптуры какого-то бога, по виду это была статуя Стаса Михайлова. Вокруг были разбросаны хабарики из-под марихуаны, вдали виднелся бонг, ну и вся комната усеяна бутылками. Но что больше поразило блондина, это новый проигрыватель. Он стоит охуеть как много, но вот он тут. Это радовало до чертиков, а из него играла песня. «Они finger and a fist, и let's love my way out of any situation, и got они, two punch, и let's fix my way out of any confrontation, и got nefs for you, you are not here first any, want a bit here last, want a take abuse, и see you run soon, you are running fast, в хат you wanna do, you цал умец разы, и поит мы дуис, you кнов пхе трудх, you go against me, you are gone на лосе». Но тут пролетает какой-то попугай, хуесос, выблядок косорылый, приземлился на голове Наруто и начал тереться о него. «Ха-ха-хах, похоже, я знаю, кто его научил», — смеялась Фуу. «Закрой пасть, фригидная мартишлюшка». Вот тут уже ржал Узумаки, а зеленовласка хотела придушить птичку. «Эй, не трожь моего попугайчика», — стал защищать свою птичку парень. Но тут они дальше двинулись по комнате. Зайдя на кухню, они обнаружили то, что Минма спала в духовке, свернувшись непонятно как, да и, блять, непонятно каким хером она туда забралась, но она ж в папу, упертый баран. «Эй, сестричка, мне кажется, что ты уже запеклась», — постучав по голове, разбудил он сестру. «А-а-а, боже». Когда она выбралась, то все кости хрустели, а потом спустя секунду. «Ой, что, ой?» — спросила Фуу. «Кажется, я еще пьяная», — шатаясь, проговорила блондинка. «Бляха», — и тут же побежала в туалет. «Я ща», — крикнула она. Несколько минут спустя. «Опустошила бак?» — спросил панк. «Да, и нашла нашу пташку». За Минмой шагала Фу, которая была вся мокрая. «А с тобой то что?» — уже раздражаясь этой ситуацией, говорил брюнет. «Уснула под душем». Коротко и ясно. Спустя 2 часа. «Итак, ребятки, кто что помнит, потому что я лично ни черта не помню». Команда уже убралась во всем доме, не обошлось без клонов Узумаки, но этот ебаный фламинго так и не был пойман, который как раз пробегал мимо брюнета. «Я придушу эту сраную птицу», — делая очередной глоток пива, шипел Наруто. «Ебать, есть у кого анальгинчик?» — тут послышался голос в голове. «О, блять, проснулся». Тут же вступил в контакт панк. «Помнишь что-нибудь?» «Да, но погоди, дай прийти в себя». И тут же связь оборвалась. «Так, ну же», — снова подал голос брюнет. «Ну, я помню только начало», — отозвалась Минма. «Флэшбэк бы, Минма, деревушка. Ну-у-у, блин, как же болит голова. Короче, после того, как ты, Наруто, разобрался с патрульными, мы направились в алкомаркет, который настигли спустя несколько минут. По пути на тебе, будто лица не было. Когда мы вошли в магазин, ты с порога начал общаться с продавцом. Итак, братан, давай сюда все». Ты достал огромную пачку денег, а у продавца тут же потекли слюни от этого вида. «Что вы конкретно имеете в виду?» Он пытался как можно больше быть жополизом. «Ты глухой, Твой голос был грозным, что даже я испугалась. Давай сюда весь алкоголь. А весь, значит весь. Не на донышке, не на чем-либо еще, а все. Ха, хорошо. Спустя несколько часов, пока ты погружал все в свою печать, а алкоголя было литров так 100 с гаком, не меньше, по ходу действия ты опустошил пару бутылок саке, вместе со всеми нами, поэтому был уже такой поддатый, при этом всячески пуская пошлые комментарии в сторону Фуу. Потом спустя некоторое время в магазин ввалились патрульные, похожие на тех, что ты раньше, скажем так, накрыл с головой. Ты не стал зря терять время, и повторил тот же фокус со всеми другими. Теперь круг состоял из 50 шиноби, но ты опять оставил одно, но подошел к нему, схватил за горло, и поднял над землей. Ик, говори, выпердыш скунса, кто твой босс? Ты немного шатался, гэгатта, через силу проговорил шиноби. Ик, молодец, хороший пидр, и сжал его горло, оторвав кусок, из шеи тут же хлынула кровь. А побля, сейчас сделаем тебе галстук. Ты вытащил ему язык из глотки, положил его на пол, а потом раздавил его череп своей ногой и начал бегать вокруг него, напевая: «Вишня на асфальте, вишня на асфальте». Мне это показалось чудовищным, как и всем, но, блять, почему это так смешно? Потом ты повернулся к нам: «Хей, ребят, ребят, а давайте ограбим Гатта, а потом убьем его и насым в глазницу, и съедим». Это уже был рай. «И съедим, почему бы и нет?» Ты согласился. «Ентов флэшбэкс к Бэминма. Это все, что я помню», заключила блондинка. «Тогда, следующая я», отозвалась орлица. «Я помню тот момент, когда мы пробрались на базу Гатта, флэшбэкс к БФУ, дворец Гатта. Мы, поддатые, неадекватные, пробрались в дворец этого ублюдка. Опять же, ты, Наруто, творил полную дичь. Вместо того, чтобы использовать техники, или еще что-либо, ты принялся убивать всех головорезов Гатта. Как бы тебе сказать, с помощью члена. Когда мы подходили к дворцу, ты достал пенис, потом напитал его чакрой ветра и молнии, отчего он преобразовался в меч. Да пребудет со мной сила. Ты сказал, что это фраза из какого-то фильма, но я не стала уделять этому внимания, потому как к тебе подошла Фуу и засосала тебе по полной. Потом ты его применишь на мне. Да, Фуу, ты это сказала. А тем временем мы все сделали еще по глотку саке. Ну а ты, Наруто, делал по 10. Мы пробрались в дворец, и ты стал кромсать всех подряд своим хуем, размахивая им и крича: «Смерть ситхам! Где, сука, Вейдер? Я его отец, в нерожденного ребенка тетушки моей мамы, джедая Володи». Так мы и продвигались, в основном сражался ты и Рай, а мы с девчонками просто наблюдали за всем этим трешом и прибухивали. Когда мы ворвались в кабинет Гатта, тот ты тут же приставил свой меч к горлу Седовласова, с заглотом или без, но тот ничего не ответил, потому что был напуган до чертиков. Один из шиноби выжил и решил всадить тебе катану в спину, но ты его перехватил, сделал кульбит и всадил член меч ему прямо в рот, а конец вышел через шею сзади. Ух, чертовка. И опять опрокинул еще одну бутылку саки. Ладно, сейчас делаем. А-а-а, попугайчик. Ты кинулся к клетке с черным попугаем. Привет, здравствуй, отозвалась птица. Эф, какой нахуй здравствуй, ты че, блять? Ну я тебя научу, как разговаривать. Отныне ты Кеша. Ты достал птичку, и как ни странно, он сразу прыгнул к тебе на голову и начал тереться. Видимо, ты ему сильно понравился. Что тебе нужно? Это подал голос магнат. А блять, ну, мой друг хотел тебя скушать, но у меня есть другая идея. Ты деактивировал меч, взял кунай в руку и медленно подходил к Гатта. Но сначала сложил серию печатей. Фуинджуцу, пара, мать его, лич. Тело магната оцепенело, а Узумаки вырезал глаз Седовласова, но он не кричал, паралич делал свое дело, и тут ты начал ссать ему прямо в глаз. Дальше я не знаю, что было, но я точно помню, как мы обчистили дворец Гатта подчистую, да еще и фламинго спиздили, причем это была моя идея. Ентов флэшбэкс к БФУ. Охуеть, высказался брюнет. А ты у меня еще тот чудак, лежа на плече Узумаки проговорила Зеленовласка. Ну дальше, я помню. Рай приподнял голову. Флэшбэкс к Брай, деревушка. После дворца Гатта, мы направились на площадь той деревушки, где ты начал орать и созывать народ. Дамы, мать их, и господа, отец их, собирайтесь, собирайтесь, сегодня, в честь знак хуяк вашей независимости, я дам вам небольшой подарочек. Тут ты распечатал Гатта из свитка, который оказался в середине толпы. Он ваш. Тут же люди начали избивать его, пока мы все вместе опустошали уже бутылку двадцатую, не меньше. Хотя, знаете, стоп, секундомерчик словили. Ты тут же подал голос. Есть идея. Сложил серию печатей. Макутан. Штык. Ты создал огромный деревянный кол, который возвысился над деревней. Потом резко схватил Гатта, подпрыгнул с ним в воздух и кинул его прямо на штык. Он вошел горлом в кол, а потом он же вышел через задницу этого ублюдка. С днем независимости, господа. Выпивка за мой счет. И как я помню дальше, то все стали пить, абсолютно вся деревня. Никто не остался трезв. Ты вливал алкоголь в каждого, причем насильно. Ты, блядь, даже младенца напоил. Ентов флэшбэцкбэрай. Дальше я не помню. Отозвался волк. Ну а дальше помню я. Тут с плеча брюнета встала фуу. Флэшбэцкбэфуу. Арендованный домик. Дальше мы вернулись домой, чтобы продолжить веселье. Мы тут же начали распаковывать вещи, которые стыбзили от Гатта. Ну а ты тут же распаковал наркотики из своего пространственного кармана. Мы тут же начали пыхать, дуть, делать все, что только можно. Рай тем временем приволок откуда-то пуделиху и начал ей втирать про то, как он откинулся пару дней назад и ему жуть как нужно сношаться. Меня вставило, и я нарисовала хуй ему на морде, да и всего его разрисовала. Потом он ушел куда-то с пуделихой. Минму накрыло. Они зовут меня. Ты направилась в сторону кухни. Они вон там, я вижу их, зеленые человечки, они там, там портал. И видимо так ты и залезла в духовку, в поисках зеленых человечков. Фужи тем временем пыталась запикапить фламинго, но она оказалась девушкой, как ты потом сказала. Ну, я дама современная, и вы ушли в ванну. А я тем временем все пыталась стянуть с Наруто штаны, но ты упорно не поддавался. Погоди, блин, я думаю, крикнул ты на меня, что такое? Поинтересовалась я, потому что ты действительно был напряжен. Тебя что-то беспокоит? Да, черт возьми, ты был явно напряжен. Вот ты когда-нибудь думал о том, что можно сделать большой огненный шар не через рот? Ты тут же выбежал на улицу и стал набивать печати. Катон, невъебенно большой огненный пукашар. Ты повернулся, пернул, и твое очко разразило огромный огненный шар. А потом ты заплакал. Это лучшая техника, что я видел. Я долго смеялась. Но потом мы пошли в мою комнату. Ентов флэшбэцк бфуу. Ебать, стыдно то как. Панк опустил голову. Бля, буду, я ухайдоченный мудозвон. Я ору с тебя, Наруто. И тут же все заржали. Я пойду, подышу. Парень направился на крышу. По прибытию, он закурил. Эй, спустись как ко мне. Подсознание Наруто. Ну что, вот тебе еще один повод постебаться. Язвил Узумаки. Ты шутишь. Да я такую хуйню только в кино видел. Орал вовсю лис. Ты мой, блять, кумир. Да пошел ты. Брюнет даже ответить не мог. Ладно, расскажу, что было дальше. Сказал Кьюби. О чем ты? Все же ясно, что мы просто пошли с Фуу трахаться. Отозвался красноглазый. А вот и нет. Флэшбэцк. Комната Фуу. Двое молодых людей зашли в комнату. Их одолевала страсть. Они целовались, при этом не забывали про алкоголь. Начав быстро раздеваться, девушка опрокинула парня на кровать. Сама же быстро скинула с себя одежду и села сверху, присосавшись к горлышку. Парень не медлил и сам снял всю верхушку. Затем Фуу поцеловала парня, переливая ему алкоголь. Но тут она сползла вниз и сама начала расстегивать штаны партнера. Несколько секунд спустя, она достала дружка наружу, начав медленно его облизывать. Но тут она взяла его в рот и бам, уснула. Ентов флэшбэцк. Ха-ха-ха-ха-ха, а я то думал, чё меня так на секс пропёрло с утра. Засмеялись друзья. Этот день я надолго запомню. Вот недавно, я думал, что ты изменился, вырос. Начал серьезно Ноика. Это так, ты стал лучше, но я рад, что ты все тот же больной ублюдок. Ха, вот урод. Но ему было приятно это слышать. Все для вас. Лис поклонился. Ну что, брат, готов дальше кутить? Тут он достал бутылку саки. Ты неисправим. Улыбнулся оскалом демон. А то. Примечание к части. Рубрика «Песня». Дровнинг Пайл. А не Фингеранте Фист. 1. Кеша. HTTP/CDN Нус 1 Пинмерутум 600 ПХТБД 52 БД 52 1646 БД 22 F 782 ДБ 8 Яд 49 БФБ 62 1580 Ф ЙПГ. Глава 40. Семья. Часть 1. Глава 40. Семья. Часть 1. Арендованный домик. Группа алкоголиков, а именно, Наруто, Фуу, Минма, Фу и Рай, бухали уже который день, благо средства позволяли, но уже магазин с алкоголем был почти, что пуст. Поэтому когда-то пришлось бы остановиться, но фантазия брюнета снова взяла верх, поэтому компашка решила пожарить шашлычки на природе. Шашлычки. Развели костер, замариновали мяско, завернули картошечку в фольгу и кинули в костер, чтобы запекалось. Наруто с помощью Макутана создал деревянный столик со скамейками по разным сторонам. Создалось впечатление безмятежности. Вы думаете, сейчас будет пиздец, и из ниоткуда выпрыгнут зомби-педолесбияна Филиппы. Хуй, это будет чисто душевненькая глава. Поэтому, берем чаек и печенюшки, даже больше скажу, в этой главе не будет матов, ну, с этого момента. Итак, вернемся к нашим отдыхающим. Пока Узумаки насаживал мясо на шампуры, Рай пытался стыбзить самый лакомый кусочек вкуснотини, но всякий раз получал по шее от Фуу, которая сидела подле парня и что-то активно с ним обсуждала. По тем временем Минма накрывала на стол салатики, бутылка коньяка для Наруто, две бутыли вина для дам, потому как Фу и Рай воздержались от алкоголя, запивон в виде соков, разнообразные кетчупы и мелкие закуски. Орлица же с помощью чакры ветра смогла поднять акустическую установку, которая была конфискована у Гата, и пыталась поймать какую-нибудь радиоволну, и как же удачно она попала. О, оставь, это был Наруто, который услышал знакомую группу. Fixing up at Sarto Drive in Itagin. Searching for the water, hoping for the rain. Upantup, upantup, dovnu pond het sanvas, working meal to meal. Waiting for a chance to pitsk your orange field. Upantup, upantup, see a pearl form, a diamond in the rock. See a bird soaring high above it he flat. It's in your blood, it's in your blood. Underneath the storm an umbrella is sighing. Sitting with the poison to kiss away the pain. Upantup, upantup, it's sighing. We're gonna get it to get here right now. Gonna get it to get here semihof. Gonna get it to get here and flavor. We're gonna get it to get here и кнов. Gonna get it to get here and flow. Gonna get it to get here and go. Up and up and up. Эта песня будто взбодрила всех, потому что сам того не осознавая Узумаки стал пританцовывать. Это заметили все и были крайне этому удивлены, потому что таким его никто не видел. Он правда улыбался, чуть-чуть, но улыбался, пританцовывал, был в хорошем настроении, подпевал песни. Потом резко схватил руку Фуу и поднял ее, пуская ту в пляс. Все еще больше поразились, но не Зеленовласка, которая будто заразилась этим настроем и тоже пустилась в пляс. Всех их пьянки до этого были простым набухиванием, сейчас они реально отдыхают, бутылочка пива, приятная атмосфера, легкая музыка, близкие люди, что же еще надо. Тут на танцпол, который представлял из себя обычное поле из травы, заняла орлица и начала махать крыльями в такт музыке. Потом же это безумие подхватили все кроме Рая, потому как он уже почти добрался до мяса, но не сводил глаз с картины, которая ему предстала, где все его друзья, да именно друзья, он считал их друзьями, были не пьяные дрыги, а плавные движения, простое наслаждение ситуацией. И этот выбор встал у волка, мясо или отлично повеселиться, но для себя решил, пожрать он всегда успеет, а такой момент слишком редкий, чтобы его упускать, поэтому впрыгнул к ребятам и тоже стал танцевать, то на задних лапах, то еще как. В итоге под конец песни все подпевали, проникая фразами в песни, но тут песня кончилась, началась другая, и парень заметил, что мясо само себя не пожарит. С улыбкой пошел дальше приготавливать все к застолью, как и остальные. Знаете, всегда есть кто-то, кто нифига не делает, пока все готовятся к застолью. Так вот, таким являлся Рай, но вы спросите, почему в прошедшем времени, так все просто, он теперь не ничего не делает, а принес пару щепок для костра. Даже Кеша больше помогал. И это все? Спросил брюнет. Я сделал все, что смог. Оправдался волк. Мда. Лишь покачал головой панк. Иди тогда помоги Минме, она вроде чем-то занята. Один час спустя, все собрались к застолью, накладывая себе всевозможных вкусностей, но самый желанный, естественно ё-моё, был шашлычок, но благо кое-кто наготовил внушительную порцию, поэтому с лихвой хватит на всех. Друзья сидели, обсуждали все на свете, но никто не затрагивал грустные темы, сегодня все от них отдыхают. Кто что рассказывал, где был, что повидал, какие приключения у них были, смешные ситуации. Наруто на секунду задумался, неужели это с ним происходит, потому как он слишком сильно расслабился, потерял бдительность, он не должен быть таким. Расслабься, эту волну уловил Кьюби. Я не могу, ведь начал было Узумаки. Да перестань ты, посмотри на людей вокруг, и не только, они сейчас просто отдыхают. Расслабься, почувствуй это. Представь, будто это твой дом, высказал Лис. Ты прекрасно знаешь, что мой дом – пристанище гнилое, отозвался Панк. Я не об этом доме, тебе незнакомо чувство дома. Поверь мне, это очень похоже на то, что я имею в виду, пояснил Ноика. Я не понимаю тебя, клянусь. Нет, не так, я понимаю, что ты хочешь сказать, но я уверен, что не понимаю этого чувства, и возможно никогда не пойму. Это было сказано немного грустно. Всему свое время. Когда-нибудь ты сможешь сказать, что ты дома, приободрил друга зверь. Надеюсь. Но тут его в плечо толкнули. Эй, мистер Крутость, это была Минма. А, пришел в себя Узумаки. Лови. И тут же зарядила ему пирожным прямо в нос. Тебе хана, сестренка. Он было схватил куриное крылышко, но тут в него прилетел помидор с другой стороны. Да вы че, сговорились. Это была Фуу. Ну раз так, излюбленный знак брюнета. Теневое клонирование. Появилось 4 копии. Считаю до 10 и вам конец, сказали клоны. Да я вообще мирно сидел, крикнул Рай перед тем, как убежать, но тут же вернулся за куском мяса. 9, 10, я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват, прокричал излюбленную фразу игры Наруто. Хаем, правильно, тебе стоит отдохнуть, по-нормальному. Но это демон сказал чисто самому себе. Ночь, комната Наруто и Фуу. После застолья, все разбрелись по комнатам и кроватям, вечер был настолько хорошо, что как ни странно, вечерним потехам не было места и смысла. Все просто легли спать, кроме одного человека, которому мысли не давали уснуть. «Кью, спишь?» – обратился парень. «Нет, а ты чего?» – поинтересовался друг. «Не знаю, есть кое-что, что мне не дает покоя, и вот думаю, стоит ли делать то, что я намерился, или всему свое время». Немного коса ответил Панк. «Ты про свое тело, но вот Лис сразу все понял». «Да, коротко и ясно. Ну, 100% твое тело похоронено в Узушия, но готов ли ты сейчас туда отправиться?» – спросил зверь. «А если тайком?» – ехидный возглас. «Узнаю проказника номер один». Брюнет медленно выбрался из-под объятий Фуу, заменив себя клоном, а сам быстро оделся, но тут проснулся Кешиня. «ТССС!» – показал пальцем парень, на что попугайчик показал лапой, чтобы ему дали кушать. Хозяин открыл клетку и насыпал туда гору крекеров. Вымогатель, весь в хозяина, смеялся в подсознании Кьюби, а Наруто тем временем пошел в ванную и исчез во вспышке черной молнии. Узушия. В комнате вспыхнула черная молния, однако не издала ни единого звука, дабы не разбудить находящегося человека в комнате. Когда Панк материализовался в комнате, то сразу бросил взгляд на кровать, на ней спала брюнетка, закутанная в одеяло. Она ворочалась, было видно, что ей снится кошмар, поэтому брюнет старался не издавать лишних звуков. Оглядев комнату, то заметил, что на тумбочке, которая расположилась возле кровати, стояли две фотографии в рамках. Первая – команда номер 7, вторая – фото Наруто и Ами, когда те пошли на свидание во второй раз. Парень подошел к тумбе и поднял фотографию, дабы рассмотреть ее. На его лице возникла улыбка, но тут его взгляд упал на плеер, который также лежал на тумбе. Усмехнувшись самому себе, «Прости, Ами, но думаю, что я его заберу обратно». Узумаки поставил фотографию и подобрал плеер, а тем временем Учиха начала мычать и все больше ворочаться. Но тут красноглазый склонился к щеке девушки и поцеловал ее. «Успокойся, я здесь». Эта фраза была сказана шепотом, но ее глаза тут же распахнулись, а Наруто со скоростью звука забился в угол, дабы спрятаться, словно монстру из кошмаров. «Кто здесь?» Но девушка никого не видела и не чувствовала. Однако ее взгляд застыл на том углу комнаты, где прятался парень. Но было столь темно, что его невозможно было увидеть, но только не Шарингану. Как только девушка его активировала, то увидела темный силуэт с красными глазами и черными волосами, который прикрывал капюшон, да и сам незнакомец был во всем черном. «Ты кто такой?» Она тут же схватила кунай и вскочила на кровати. «Молодец», не растерялась. Но тут ее руки стали дрожать, кунай упал на одеяло, а глаза бешено забегали. «Эн Наруто», единственное, что смогла из себя выдавить девушка, собственный. Он вышел из угла и снял капюшон. «Но прости меня». Панк посмотрел прямо в глаза девушки, вводя ее в генджутсу с помощью сен-чакры. Девушка начала падать и могла удариться головой об стену, но ее подхватил Узумаки. «Спи, красавица, скоро увидимся». Снова уместил Учиху на кровать, накрыл одеялом и поцеловал в лоб. «А не жестко ли?» – спросил Кьюби. «Да я сам виноват, нельзя было задерживаться», – оправдался друг. «Но ты не мог», – добавил зверь. «Плеер, знаешь ли», – отшутился Панк. «Кладбище». Наруто стоял возле своей могилы и никак не мог собраться с мыслями. «Ты уверен?» – спросил Девятихвостый. «Нет». Но тут же парень сложил серию печатей. Использовав технику Датона, Узумаки смог достать свой гроб. Взяв себя в руки, тут же вскрыл вечное место пристанища. На него смотрел его труп. Его хорошо забальзамировали, так как тело совершенно не разложилось. Но вот руки не было, а рядом были положены вещи, которые ему передали друзья. В основном это было барахло, но вот сай, которые лежали, сразу зацепили взгляд. Это заставило улыбнуться Панка. «Кого же мне так благодарить?» Подняв их, брюнет тут же запечатал их. Затем снова взгляд на свое мертвое тело. Его перекоробило еще один раз, но взяв себя в руки, таки смог запечатать гроб. А потом с помощью техники Макутана создал другой гроб, положил его в землю и все зачистил с помощью Датона. Но черт его взял присесть на дорожку возле своей могилы, потому как парня настолько сильно увлекли свои мысли, что даже не смог заметить, что был не один на кладбище. «Эй, привет!» Это был довольно знакомый голос. Не думал, что кто-то еще сюда ходит в такое время. Но Наруто лишь склонил голову, чтобы его не узнали, потому как было ясно, кто это. Саски подошел ближе к могиле друга и посмотрел сначала на незнакомца, а потом на надгробие. Знаком с Наруто, точнее был, поправил себя Учиха. Незнакомец лишь покачал головой. «Хороший был парень, верный друг, сильный воин, ничего плохого не могу сказать, кроме его несносного характера и аморальных шуток, но без них Наруто Узумаки был бы не Наруто Узумаки». Это заставило обоих улыбнуться, но вот Панк скрывал свою улыбку, как и лицо. «Меня, кстати, Учиха Саски зовут, а тебя, Хаэм, а ты подобрел», отозвался незнакомец. Но эта фраза напрягла Шарингонистова. «Мы знакомы», — сделал шаг назад брюнет. «Были когда-то», — встал на ноги парень в капюшоне. «Я бы поболтал с тобой, но мне пора идти». «Стойте», — этот голос, еще один шаг назад с изумленными глазами. «Кто ты?» Саски тут же активировал Шаринган, и в его руке появилась Чидари. «Назовись, не будь бякой, я пойду». Тот просто развернулся и пошел. «Не смей поворачиваться спиной». И тут же шарингонистый бросился с Чидари наперевес. Когда оставалось несколько сантиметров до цели, то незнакомец схватил руку Учихи, который несся на бешеной скорости, и отвел в сторону. Затем их взгляды встретились. «Не будь бякой», — повторил парень в капюшоне, а затем отпустил руку. «Скоро встретимся». И раздался раскат грома, и незнакомец исчез в черной вспышке. «Что за арендованный домик? Это ж надо так спалиться, я даже не знаю, как тебя обозвать», — высадил Кьюби. «Все прошло по маслу, я так и задумал», — ответил Панк. «Но зачем?» — не понимал Лис. «Я над ними полгода не прикалывался, не порядок», — отшутился бывший блондин. «Эх, ты невероятен», — оба лишь улыбнулись. «На следующий день все хорошее имеет свойство кончаться, будь то еда или концерт. Я мастер аллегорий». Девушки уже собрали свои вещи, дабы отправиться дальше и уже, наконец, попасть в Узушия. «Уверены, что не хотите с нами?» — спросила Минма. «Да, сестренка, мне пока рано в Узушия, осталось несколько дел, но не беспокойся, скоро увидимся», — улыбнулся Панк. «Ты смотри, не задерживайся». Это уже была Фуу. «Обязательно», — и подмигнул зеленовласке. «Тогда будем прощаться». Все обнялись друг с другом, и Фу, Рай и Наруто смотрели уходящим вглубь леса Минми и Фуу. «Я буду скучать по ним», — отозвалась Фу. «Так пошла бы с ними», — вставил Волк. «И тебя тут одного с Наруто оставить, вы же все тут разворошите. Да и побудем тут еще и разойдемся», — ответила Орлица. «Согласен. К тому же мне понадобится ваша помощь», — отозвался брюнет. «Мы помним». Это был Волк. «Вечер. Ну что же, я не знаю, сколько продлится вся операция, поэтому охраняйте по одному», — сказал напоследок Панк. «Хорошо», — отозвалась птица, а Узумаки заперся в комнате. «Ну что ж, начнем». Брюнет сложил серию печатей, и из его пространственного кармана появилось тело Минато. «Готов?» — спросил Лис. «Давно пора уже это сделать». Длинная серия печатей, и вот рука Наруто приложена к центру печати, которая росписями была на всем теле отца. Панк тут же потерял сознание. За уголками подсознания. «Ну здравствуй, Наруто». Примечание к части. Рубрика «Песня». Солтплей. Упуп. 1. П. Player, https://0.0.yplakal.com/pits/original 3995107993 JPG. Глава 41. Семья. Часть 2. Глава 41. Семья. Часть 2. Ну здравствуй, Наруто. Мам, удивлению парня не было предела. Ну как ты? Мы сейчас все объясним. Это уже был Минато. Наш бывший блондинчик оказался в белом пространстве, будто левитируя в воздухе. Однако он четко ощущал, что стоит на поверхности, иллюзия, матушку ее. За брюнетом восседал лис, а в нескольких метрах от Узумаки стояли Минато и Кушина, за которыми находилась лисица. Парень ожидал встретить отца, да и Курому тоже, но никак не маму. Это было и радостным сюрпризом, и вводящий в шок неожиданностью. «Уж постарайтесь», — высказал красноглазый. «Может, лучше сначала расскажешь, почему ты стал брюнеткой с красными глазами?» Это уже была Курома. «Хах, спроси, что полегче», — отмахнулся Панк. «Это долгая история, Наруто». Это была Кушина, которая уже засучивала рукав. «Уау, уау, мам, притормози», — поднял руки Узумаки. «Я умер, потом воскрес, ничего такого». А потом он подумал, что сказал и стукнул себя по лбу. «Чего?» — у всех заложило уши. «Ты вот неудачно шутишь, я говорю правду». Поспешил успокоить всех брюнет. «Когда на Коноху напали, и там случился полный трешак, я попал под раздачу, меня пытал Мадара, ну и потом я улетел в Телемилитримтин. Наруто, по слогам, а значит дело пахнет жареным». «Ох», — почесал вышеназванный виски. «Хорошо, слушайте». 10 минут спустя. «Ну как-то так, я сам пока мало чего знаю, так как воскрес всего неделю назад, мне нужно собрать информацию и по возможности обезвредить Акацуки, но делать это нужно из-под полья», — закончил Панк. «Да уж, не сладко тебе пришлось». Это была Курома. «А чем ты занимался, ленивый кусок шерсти?» Тут же лисица перевела взгляд на брата. «Эй, не надо мне тут, мы с мальцом отличная команда, и как видишь, отлично справились», — немного злостно ответил Кьюби. «И он умер. Пф, я тебя умоляю, небось дуру валяли. Тут ее хотели перебить. А-а-а, не перебивать даму, во-первых, неприлично, во-вторых, я вас научу манерам. Ну, Кьюби, я их напомню, потому что стопроцентно пока меня не было, вы тут наворотили такой фигни, а вот Наруто надо будет обучить этикету. За вами глаз да глаз», — закончила Ноика. «Команда может и неплохая, но бескультурная. Так, красавица, мы с тобой потом поговорим, кто кого тут будет учить и чему». Он смотрел ее прямо в глаза, так что лисица отвела взор. «Он силен, так смотреть на одного из великих демонов», — подумала Курома. «Наглец». Все рассмеялись, потому как редко кто мог уделать демонису. «А сейчас, пора заняться делом», — добавил Панк. «Ты прав, сынок». Минато активизировался. «И да, когда все манипуляции будут исполнены, тебе надо будет взять ключ у жаб с горы Мьёбаку. Спроси у Джираи, он поможет. А так, что могу сказать? Поднимай футболку». Сын стал медленно поднимать одежду. Попахивает пидо. Но не успел он договорить, как Намикадзе резко сократил дистанцию и с горящими 5 пальцами врезал ладонью по пузу брюнета. «Ну что ж, ребят, пора прощаться. Это был бывший Каге. Позаботьтесь о негоднике, и я рад, что вы были частью нашей семьи». Чуть не прослезился блондинчик. «То ли еще будет». Это была Курома, а Кьюби будто передернула. «Ты так не шути», — отозвался Ноика. «Кьюби, идиотушка моя, ты был со мной всю жизнь, научил меня многому, мы с тобой прошли долгий путь, ты был нашей силой, так и будь же таким для Наруто». Реплику подхватила Кушина. «Я уже даже не знаю, кто из нас сильнее», — почесал затылок демон. «За столько времени случилось много чего, особенно с самим парнем, он стал очень сильным, и я даже боюсь представить, насколько он станет силен». Все видели, что Кьюби чего-то не договаривает. «Ладно, неважно, прости, что перебил Кушина». «Ничего». Однако все призадумались. «Курома, сестричка, сколько раз мы успокаивали твоего братца, ты – голос разума, которого не хватало этим двоим, береги их». Сказавши это, Кушина развеялась. «Прощай, сестра, Курома, бывай, Кушина, Кьюби, и мне пора». Серия печатей. Фуинджуцу. Печать переноса. Удара пол, и все белое пространство заполонило печатами. «Прощайте, друзья». Минато тоже исчез, а брат с сестрой также покрылись печатями. «Скоро увидимся, Нудая». Это был Кьюби. «Хвосты не забудь, Аболтус. Еще глубже в подсознании». «Не понял. удивился брюнет. «Что сказать, сынок, думаю, можно и побыть в семейном кругу», – высказался Минато. «А ведь и правда, семейка, в полном составе, находилась в доме, который очень сильно напоминал домик Минато и Кушины. Они оказались на кухне, где уже был накрыт стол, что встал столбом, поухаживай за мамой». Наруто опешил от такого, он тут же подбежал к одному из стульев, отодвинул его, чтобы мама смогла присесть, и также пододвинул его. Что будешь? Узумаки чувствовал себя крайне неловко в этот момент, но почему-то улыбка сама тянулась на лице. «Давай-ка салатик», — улыбнулась красноволосая. Брюнет взял со стола овощной салат, помимо него на столе было множество всего. Свинина, телячья вырезка, салаты, булочки с маком и корицей, сок, картошка. Все то, что Наруто не мог себе позволить, нет, купить он это мог, да и заказать в ресторане, но чтобы это была домашняя еда, для него это было нечто невообразимым. Что еще положить? А парень-то вжился в роль. «Да садись ты уже, положи себе чего-нибудь», — усадила сына за стул мама. «Хорошо». От того крутого паренька не осталось и следа. Узумаки был сыном, ребенком, да кем угодно, но не воином. За всей этой крутостью скрывалась нежная натура, за этим суровым пареньком спрятан ребенок, который всю жизнь был обделен любовью, лаской. Это был комплекс неполноценности, он никогда не знал, не видел и даже не мог представить такой картины, где он сидит с родителями и кушает, просто кушает, ничего больше, он уже был счастлив. Ни одно предположение, ни одна фантазия не сравнится с тем, что он сейчас чувствовал. Брошенный, забытый, забитый сейчас счастливее кого бы то ни было. «Ты чего?» – засмеялся Минато. «Не стесняйся, бери все, что хочешь», – похлопал он по плечу сына. «Прости», – панк извинился, и даже сам поразился такому. «Сынок, успокойся, смотри». Красноглазый поднял взор на отца, а тот просто взял и плюхнул картошку прямо на тарелку, да так, что несколько картофелин выпало. 3, 2, 1. «Ты чё совсем страх потерял?» У Кушины аж челюсть отпала. «То есть так, да?» Наруто взял салат и чутко просыпал мимо тарелки. «Бегите». Вилка была сломана пополам одним пальцем. Тут Минато схватил кусочек свинины и побежал на второй этаж. Наруто не успел среагировать на фразу и поплатился. Салат, который он держал в руке, оказался в руках у Кушины. «Мам, я это...» Пытался найти оправдание, но тут был неожиданный поворот. Кушина взяла и положила салат сама в тарелку мальчика, а затем поцеловала его в лоб. «Кушай, мой мальчик», и присела. Наруто ожидал чего угодно от его выходки, думал, что сейчас будет бегать и спасаться от кровавой хобанера, но вместо этого, у нее даже злости не промелькнуло в глазах. Это сильно поразило панка, но тут показался в коридоре Каге. «А почему так ти?» «Но тут тарелка прилетает точно в яблочко». «Понял». Потер шишку на лбу Индеми. Наруто смотрел на все это и не мог понять, спит он или нет. Но затем, когда Минато сел за стол, родители не стали его расспрашивать о том, что он задумал, какие планы. Они спрашивали лишь те вещи, которых никогда никто не спрашивал. Что он любит, какое хобби, есть ли подружка, занимается ли он чем-нибудь, говорили о литературе. Они обсуждали лишь сына, когда парень же постоянно привык задавать вопросы, то ему было не по себе, но опять же, это было классное чувство. Паренек сидел и улыбался, лишь смотря на родителей, которые что-то обсуждали. Он не мог поверить, что люди, которые его почти не знают, которые выделили его ошибки, которые понимают, что он, возможно, один из самых худших сыновей, сейчас уделяют все свое внимание лишь ему.